Глава 16. Градоначальник. Сознание возвращалось ко мне постепенно, с сильными болями в висках. Я даже подозреваю, какую дрянь мне подсунули под нос, чтобы я уснул. Такие настойки применяют не имеющие дара целители, чтобы погрузить пациента в состояние сна. К счастью, эффект проходит так же быстро, как и наступает, а если простимулировать организм с помощью целительной энергии, то и последствия отступят без мучительных болей. «Вы в порядке?» Послышался рядом взволнованный голос, а затем холодные руки коснулись моего лица. Открыв глаза, я увидел перед собой мужчину, чье лицо мне было подозрительно знакомо. «Василий Степанович?» произнес я, узнав градоначальника Дубровска. «Да, Василий Степанович Моргунов, собственной персоной», печально отозвался мужчина. «Оказался здесь точно так же, как и вы». «А где мы?» Я осмотрелся вокруг, но ни одной подсказки, которая могла бы указать на точное место нашего пребывания, обнаружить не смог. Окна заложены кирпичом, стены совершенно голые, если не считать паутины, а единственная дверь оказалась заперта. Обследование пола также не дало подсказок. Единственное, что я мог вынести из своих наблюдений, это то, что здесь давно не убирались, а значит, вполне может быть, что помещение заброшено. Таких в Дубровске было немного, но кто сказал, что мы до сих пор в черте города? «Хотелось бы знать», — вздохнул мужчина. «Еще пару часов назад я был у себя дома и поднимался по лестнице, когда за спиной появился неизвестный. А что было потом, я уже и не помню, потому как пришел в себя уже здесь». «И какой смысл было затевать налеты на кабинет и особняк градоначальника, чтобы держать здесь? Наверняка кого-то ждут, и я даже представляю личность этого гостя. С другой стороны, для чего-то нас похитили. Ведь если бы хотели убить, то сделали бы это сразу». Дверь отворилась, и внутрь заглянул мужчина в маске. Судя по одежде и телосложению, это был обычный надзиратель. Он ненадолго уставился на нас, а затем захлопнул дверь обратно, но уже через пару минут дверь снова отворилась, и в темницу вошли гости. Я ожидал увидеть Потехина, но испытал крайнее удивление, когда в сопровождении двух бойцов в комнату вошел Григорий Романович Шевцов, местный частный детектив. «Не ожидали меня увидеть?» — ухмыльнулся мужчина, заметив мое удивление. «Скажем так, рассчитывал увидеть вас по другую сторону баррикад», — ответил я, не сводя взгляда с гостя. «Что же вас толкнуло на этот безумный шаг? Или вы слепо выполняете указания Потехина, а на суде будете со слезами на глазах уверять всех присутствующих, что не понимали, что творили?» «Никакого суда не будет», — отмахнулся Шевцов. «И вопросы здесь задаю я. У меня есть основания полагать, что Потехин исчез, а вы двое значились в его планах. Зачем вы ему понадобились? Может, вы знаете, куда он запропастился и что задумал? Только не говорите, что он разбился на месте строительства платинума. Я не поверю в эту чушь». «Будь мне известно, где находится Дмитрий Анатольевич, я давно сдал бы его хранителям порядка», — прямо ответил я. «Смелый ответ», — процедил Григорий Романович. «Что насчет вас, господин градоначальник?» «Помилуйте, я понятия не имею, где может находиться господин Потехин», — развел руками мужчина. «В последний раз я видел его на открытии отделения банка, и он был в отличном расположении духа. А затем последовала весть о гибели Дмитрия Анатольевича. До этого самого момента я и вовсе считал, что он погиб». «Что же, пока слишком мало полезной информации. Придется ловить на живца», — ответил детектив. «Оставайтесь здесь, а я подожду, пока он сам явится за вами». «Будто мы можем куда-то идти», — ответил я, вызвав улыбку на лице Шевцова. «Знаете, вы мне нравитесь. Будет очень неприятно, если придется вас убить. Поэтому проявляйте благоразумие и не дергайтесь. Мои парни настроены очень серьезно, поэтому не будут валять дурака». Шевцов ушел, оставив нас с Василием Степановичем ждать своей участи. Как я понял, местный детектив был на подхвате у Потехина, а после его исчезновения и выхода из игры таких игроков, как Старыгин, Емельянов и Ягудин, решил примерить на себя лавры нового серого кардинала, возглавляющего преступный мир Дубровска. Вот только что-то мне подсказывало, что Григорий Романович на такую серьезную роль откровенно не тянет. Прошло всего несколько минут с тех пор, как Шевцов навещал нас с компанией своих дуболомов, как с улицы послышался шум и даже стрельба. Судя по всему, кто-то пытался прорваться в здание, а нам оставалось лишь догадываться, кто это мог быть. Я обшарил всю комнату в поисках хоть чего-нибудь, что можно использовать как оружие, и вот только здесь было совершенно пусто, если не считать обрывков прошлогодних газет, пыль и паутину. В конце концов, мне все-таки удалось выковырять кусок расколовшегося кирпича из заложенного окна. Не самое эффективное оружие, но уж лучше, чем бросаться на врагов с пустыми руками. Услышав шум внутри дома и тяжелые шаги по коридору, я притаился в стороне от двери, планируя ударить по голове первого, кто рискнет ворваться в нашу темницу. «Что вы делаете?» — удивился Мургунов, наблюдая за моими приготовлениями. «Готовлюсь встречать гостей. Вы же не думаете, что нас так быстро нашли?» Скорее всего, у Шевцова вышел разлад с Потехиным, и я совершенно не удивлюсь, если именно люди Дмитрия Анатольевича сейчас пытаются прорваться в дом, а попадать из огня да в полымя я не намерен. В дверь действительно ударили. Да так, что она разлетелась на части, а затем грозный голос заставил меня положить камень и лечь на пол. Даже не знаю, что именно сыграло свою роль. То ли дар духовника, то ли то, что я узнал голос капитана Ерохина. «Работает полиция Дубровска! Всем лечь на пол и не двигаться!» Беру обратно все свои негативные слова и мысли в адрес хранителей порядка. Я действительно не мог поверить, что они настолько оперативно сработали и смогли нас отыскать. Когда полиция выяснила, что в помещении находятся пленники, они принялись оказывать нам помощь. «Не волнуйтесь, со мной все в порядке», — ответил я, когда рядом присел дежурный целитель. «Николай Александрович, вы же понимаете, что по уставу я должен убедиться в этом», — спокойно произнес хранитель порядка. «Разумеется. Я не стал возражать против диагностики. Самочувствие было хорошее, разве что сердцебиение немного повышенное. Так это от волнения. Но в следующий момент пульс подскочил еще выше, потому как в комнату вошел Мадьяров. «Кирилл Витальевич, как вы здесь оказались?» — удивился я, когда начальник имперских ищеек переступил порог темницы. «На вас следует цеплять следящий камень, господин Павлов, потому как вы постоянно попадаете в какие-то неприятности». «Заметьте, не по своей воле», — ответил я справедливости ради, а про себя отметил, что нужно побольше внимания уделить всяким камням и их свойствам, потому как в этом вопросе я полный профан. «Не сомневаюсь. Но в этот раз нам помог звонок от неизвестного доброжелателя, который выдал место, где держат пленников». «Надо же. У меня появился союзник в борьбе с серым кардиналом. Интересно, и кто это может быть? Очевидно, что это кто-то из его окружения, иначе откуда ему знать такие подробности? Остается надеяться, что этот человек не выдал себя, и ему не угрожает опасность». «Что с Региной?» — заволновался я, вспомнив, что девушка оставалась в горящем кабинете, когда на меня напали. Если ее и похитили, то держали в другом месте. «С кем?» — удивился начальник имперских ищеек. «Регина, моя помощница, которая была в кабинете во время нападения». «А, госпожа Рулевская», — вспомнил мужчина. «С ней все в порядке, немного надышалась дыма, но целители привели ее в чувство». Я спокойно выдохнул, потому как переживал за девушку, и если бы с ней что-то случилось, винил бы в этом себя. Убедившись, что со мной все в порядке, Мадьяров потерял ко мне всякие интересы и направился к градоначальнику. А вот Моргунов рассыпался в благодарностях, обнимал своих спасителей и так расчувствовался, что едва не расплакался. Целителю даже пришлось немного успокаивать Василия Степановича, чтобы у него не прихватило сердце. Дома я оказался около полуночи и с удивлением отметил, что все злоключение заняло не более 5 часов. Лене с Региной были до смерти напуганы и не спали, но матери ничего не сказали. «Братец, я понимаю, что ты не горишь желанием тренироваться. Но чтобы так срывать тренировки, это нечто. Такого я еще никогда не видел в своей жизни». «Кто о чем, а ты о своих тренировках?» Ухмыльнулся я и обнял брата, а затем повернулся к Рине. «Ты как?» «Уже в порядке, благодарю», — ответила девушка. «Ник, прости, я даже не видела, как ты исчез. Думала, ты как-то вернулся в кабинет и бросилась на поиски, но тебя нигде не было. Насколько моих сил хватило, я пыталась затушить пожар, но из меня пока никудышная повелительница стихий. Я сделала все, что могла, но в паре комнат придется сделать ремонт. Пусть там не сильно все обгорело, но пропахло дымом настолько, что внутри невозможно находиться». На следующий день я отправился на смену, Алёня с Ромой и Ириной занялись уборкой в кабинете. Надеюсь, под руководством Рулевской они не наломают дров. На работе снова столкнулся с Анненковым, который торчал здесь все свободное время. Такое впечатление, что он вообще отсюда не уходил. Может, устроился на полторы ставки? Вряд ли Шмелев согласится на такой плотный график. В таком случае остается полагать, что мой одногруппник решил побить рекорд Лыкова и просто шатается без дела. «Ник, хочешь шутку?» — выпалил Ярик, встретив меня в коридоре. «Валяй», — ответил я, понимая, что он все равно не отцепится. «Сколько целителей нужно, чтобы вылечить любого пациента?» «Ну, удиви». «Два. Потому как один начинает лечение, а второй ставит правильный диагноз и исправляет ошибки первого». «Будем считать, что я от души посмеялся», — ответил я и направился в зал ожидания. «Слушай, Ник, тебе нужно расслабиться», — не унимался Анненков. «Худишь постоянно уставший и злой, а стресс сокращает жизнь. Люди с хорошим настроением живут дольше». «Озвучь свои мысли в министерстве, думаю, там их оценят. И вообще, что ты здесь забыл? Неужели снова поменялся с Мценским?» «Да нет, просто дома скучно. И потом, я ведь не могу пропустить такое событие, как появление на станции новой красотки». «У нас новый диспетчер?» «Не-а», — заулыбался Ярик, довольный тем, что ему удалось разузнать новость, которая мне до сих пор была неизвестна. «Одна цыпочка должна выйти вместо Ильи. Мценский уволился еще вчера. Не выдержал эмоционального давления». «И куда он теперь?» «В санаторий. Там обстановка куда спокойнее. Никто умирать не собирается, тяжелых пациентов нет. Не работа, сказка. Знай себе, ходи, помогай пациентам с хроническими болезнями и следи, чтобы они мирно и спокойно дышали свежим воздухом». «Думаю, там оплата соответствующая», — предположил я, не вникая в подробности. «Тем пациентам, которые страдали от хронических заболеваний, действительно предписывали посещение Дубровского санатория, который находился на самом краю города посреди леса. Воздух там был чистый, рядом небольшое озеро, никакого шума и суеты. Могли попасть туда и люди, желавшие оздоровиться. В прошлом году я планировал отправить туда мать, чтобы она отвлеклась от тяжелых мыслей и отдохнула. Но мой план не сработал. Думаю, для Ильи это хороший вариант». Я так и не успел познакомиться с новой сотрудницей, потому как примчался Басов и утащил меня за собой. «У нас уже есть первый вызов. Ребята с ночной смены попросили забрать, так что давай живенько в машину. Сейчас выезжаем». Бывают смены, когда невозможно и вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы заехать на обед. Но иногда случается так, что вызовов немного, и время летит незаметно. Именно такая смена и выдалась у нас в этот день. Нас ждало всего 8 пациентов без особых проблем, а последний час мы вообще просидели в зале ожидания, слушая шутки Лыкова. Видимо, судьба решила, что с меня пока хватит потрясений, и дала возможность перевести дух. После работы я решил заскочить в кабинет и посмотреть, как там идут дела. К моему удивлению, нашей машины на парковке не было. Открыл входную дверь ключами и вошел в коридор. Нет, обувь стоит, значит, кто-то точно здесь есть. Пока обследовал кабинет, успел посмотреть, что изменилось. Коридор практически не пострадал, если не считать запах, въевшийся в шторы. Стол администратора и стул вынесли. Видимо, они сильно обгорели. Комната ожидания тоже в относительном порядке, даже цветы не завяли. Я оттолкнул дверь в процедурную и увидел оживленно болтавших Рину с Петром Ардатьевым. Он-то что здесь делает? Услышав за спиной шум, они оба замолчали и одновременно повернулись в мою сторону. «Ник, привет. А меня парни притащили сюда, сказали, что нужна помощь», — произнес Петр. «А сами они куда запропастились?» — поинтересовался я, ответив на рукопожатие. «Поехали за материалами в строительный магазин», — вклинилась в наш разговор девушка. «Это я их туда отправил, чтобы купить обои, новые багеты, краску, кисточки и еще кое-что по мелочи». «В 21:00 вечера? Думаете, какие-то магазины будут работать в это время?» «Но они уехали 3 часа назад, так что должны были успеть, а вот где они до сих пор шатаются, это уже другой вопрос». В этот момент со стороны входа послышался шум. Мы вышли в коридор и увидели Леню с Ромой, которые держали в руках покупки. «Помогайте, а то еле дотащили», — скомандовал брат, ставя на пол банки с краской. «Половину города пришлось объехать, чтобы все найти. А на строительной базе пришлось даже немного доплатить, чтобы кладовщик задержался и выдал нам все необходимое сегодня». В этот момент Рома упустил рулон обоев, Второй рукой попытался его поймать, но это привело лишь к тому, что остальные тоже выпали из его рук и покатились по полу. В итоге в коридоре образовалась настоящая суматоха, которую пришлось разгребать совместными усилиями. Из этого вечера я извлек один очень важный урок. Любое дело, каким бы сложным оно ни казалось, значительно легче делать всем вместе. Ремонт своими силами занял бы у меня неделю времени, если не дольше. Покраска полов в двух комнатах, поклейка обоев в кабинете и мойка стен в процедурной заняла у нас всего два вечера. Почти за сутки до приема гостей ремонт был завершен. Осталось лишь дождаться, когда обои высохнут, и тогда уже проветрить помещение. Иначе вся работа пойдет на смарку. За эти два вечера я не раз наблюдал, как Рина с Петром увлеченно болтали, а девушка краснела после комплиментов. Кажется, у них стремительно завязывались отношения. «Ник, я хочу поговорить насчет Регины», — с серьезным видом произнес Петр, застряв в дверном проходе кабинета, когда остальные мыли руки после работы. «Ну раз так, проходи и закрывай за собой дверь. Или ты хочешь, чтобы подробности нашего разговора стали достоянием всего Дубровска?» Ардатьев спохватился и поспешил захлопнуть за собой дверь в мой кабинет. Причем на эмоциях он сделал это настолько сильно, что дверь едва не слетела с петель. «О чем ты хотел поговорить?» «О нас с Риной», — уточнил Ратник. «У тебя есть к ней чувства?» «Забавно, что ты решил поинтересоваться об этом уже после того, как мне стало известно, что ты заигрываешь с Риной», — ухмыльнулся я. «Но если тебя это действительно беспокоит, я отвечу, что отношусь к ней как к хорошему администратору, добросовестному работнику и человеку, которого могу называть своим другом. Потому что она столько раз спасала меня из опасных ситуаций. Взять хотя бы нашу встречу с Потехиным на строительстве Платинума и случай с оборотнем на ипподроме». «То есть ты не испытываешь к ней чувства как к женщине?» — просиял Ардатьев. «Только уважение, не более того. Рина такой же сотрудник, с которым у меня заключен контракт, как и ты сам. С той лишь разницей, что контракт с тобой я готовил лично, а контракт Рины я выиграл у Арбузова и изменил в нем лишь один пункт. Размер ее зарплаты в обмен на право проживания в особняке. Я отлично понимал, что у ребят все серьезно. Пусть они общаются всего два дня, но я отлично знал характер обоих друзей. Если так, то Рина скоро переедет жить к Ардатьевым. Конечно, мать невероятно расстроится, ведь она нашла в Рулевской, если не дочку, то хорошую подругу и помощницу по дому. Но что я могу поделать? Да, она симпатичная, но я не чувствовал к ней притяжения. Может, потому как душа все еще тянулась к Татьяне?» «Да, братец, не везет тебе с девушками», — произнес Леня, когда Ардатьев удалился. «Одна сбежала к твоему пациенту и работнику, вторая вообще...» Леня осекся, поняв, что ляпнул лишнего, и беспокойно посмотрел на меня. «Значит, еще не встретил того самого человека», — постарался я ответить максимально спокойно. «В прошлой жизни я так и остался один. Неужели и в этой не смогу реализовать любезно предоставленный судьбой шанс? Нет, нужно брать дело в свои руки и творить будущее самому, а не ждать, пока оно как-нибудь сложится. Именно поэтому на следующий день я запланировал поход на вечеринку к Бердниковым. Прием пациентов пришлось перенести на второй день выходного, потому как в кабинете все еще стоял запах краски. Да, завтра придется принять четверых пациентов в кабинете и провести один выездной прием. Но сегодня я оказался полностью свободен, не пропадать же сегодняшнему вечеру просто так. Именно поэтому я принял предложение Ярика, как в старые времена, заявиться на вечеринку. Особых проблем с клиентами у меня не возникало. После того, как девушки начали массово рекомендовать мои услуги своим подругам и знакомым, ко мне потянулись люди. Поток клиентов неуклонно увеличивался. Я понимал, что скоро не смогу справляться сам. Мне определенно нужен напарник, который сможет подменять меня во время смен на скорой. Михайловский наотрез отказывался вести прием, считая себя чистым теоретиком, откровенно слабым с практической стороны, да и неудобно было приглашать мэтра в кабинет на роль второй скрипки. Своим напарником я видел именно Анненкова. Да, он парень немного своеобразный, но целитель хороший. Поэтому на вечеринку я отправился не столько ради поиска новых клиентов, сколько ради того, чтобы наладить связь с другом, с которым мы немного потерялись после окончания стажировки, хоть и работали в одной службе. Ярик явился на вечеринку немного раньше меня, потому как мне предстояло решить кое-какие дела в кабинете. Леня с Ромой показательно игнорировали такие мероприятия, а Петр с Риной решили устроить свидание, поэтому им было не до массовых развлечений, поэтому к Бердникову я отправился один. «Яр, что с лицом?» — улыбнулся я, заметив на щеке друга следы от пощечины. «Кто бы не решил оставить отметину, удар у этой девушки что надо. Это как надо ударить, чтобы даже целитель не смог скрыть покраснение». «Не обращай внимания». Наткнулся на одну дикую необъезженную лошадку. Отмахнулся Анненков, потирая след от пощечины. «Слушай, а кто это?» Удивился я, рассматривая девушку в длинном вечернем платье, которое оживленно болтало с подругами. Судя по всему, она только что рассказала какую-то забавную историю, потому как вся компания дружно залилась смехом. «А, это?» — удивился Анненков. «Самая настоящая Мегера. Это Софья Вельская, та самая девчонка, которую взяли на замену Мценскому». «Вельская? У Владислава Гавриловича ведь сын, он, насколько я знаю, стажируется в Германии». «Ник, а ты вообще в курсе, что некоторые семьи в Дубровске насчитывают десятки человек? София, племянница Владислава Гавриловича, заканчивала академию в Ярино-Светлице». «А почему не у нас? И когда ты успел это узнать? Хотя на второй вопрос можешь не отвечать, я догадываюсь по твоему лицу, что ты уже пытался к ней подкатить». «Тогда ты понял, что это за особа», — подытожил Ярик. «Советую держаться от нее подальше». «Эй, ты ведь Ник Павлов?» Послышался рядом приятный женский голос. Я обернулся и увидел рядом Софию. Не знаю, как она успела так быстро избавиться от своей компании и подойти к нам, но ее скорость поражает. «Надеюсь, ты не такой похотливый придурок, как твой друг?» «В состязании с Анненковым у меня просто нет шансов», — ответил я, с трудом сдерживая смех. «Если так идем играть, с нами в горячо-холодно. У нас как раз не хватает участников». «С удовольствием присоединюсь», — ответил я, принимая приглашение. «Эй, а что, так можно было? Я тоже хочу!» — закричал нам вслед Ярик, заставляя нас от души посмеяться. Суть игры была довольно проста и напоминала мне одноименную забаву, в которую мы играли всем двором в детстве, когда еще не было ни телефонов, ни интернета, ни других развлечений. Это было в той, прошлой жизни, оставшейся в далеком прошлом и совершенно другом мире. Один игрок выбирал какую-то вещь и прятал ее, пока все отворачивались. Затем участникам игры приходилось искать вещь наугад, а ведущий давал им подсказки всего двумя словами «горячо» или «холодно». И чем ближе игрок был к спрятанной вещи, тем было горячее. Казалось бы, простая игра, но мы провели за ней больше часа. Одна девушка спрятала свою заколку среди искусственных цветов на вазе, и мы провели минут 10, пытаясь ее отыскать. Парень выбрал в качестве предмета для игры свой гребень, который всучил в руки статуи. Пусть мы разгадали его задумку почти сразу, зато знатно посмеялись с нелепого вида статуи. К концу вечера гости начали расходить, а я вышел на лоджию, чтобы немного подышать прохладным февральским воздухом. Время сильных холодных ветров осталось позади, и теперь в воздухе неумолимо чувствовалось приближение весны. «Не помешаю?» — послышался у меня за спиной мягкий голос Софии. «Нисколько», — честно признался я, машинально двигаясь в сторону, чтобы дать девушке немного свободного пространства у парапета. «Выходит, это с тобой мы работаем в соседних бригадах?» «Да, мы теперь коллеги». «Странно, что мы не пересекались раньше». «Ну, я училась в первой гимназии и живу в старом городе. Пусть Дубровска не такой большой город, как Яр, но все равно можно прожить всю жизнь в одном районе и почти не попадать в другой». «Первая гимназия? Так ты зубрила?» Ухмыльнулся я, немедленно получив легкий толчок локтем в бок. «Ничего не зубрила», — с наигранной обидой ответила девушка. «Просто это элитная гимназия, в которой работают отличные преподаватели. Возможно, даже лучшие в Дубровске». «Слушай, выходит, мы с тобой одногодки? А почему Яр на Светлице и почему решил работать на скорой, ведь можно было устроиться к дяде в клинику?» «Слишком много вопросов», — сморщила носик девушка. «Академию в Яре я выбрала, чтобы оказаться подальше от родственников, которые допекали постоянным контролем и пытались вмешиваться в учебный процесс. Мне хватило и гимназии, поэтому я твердо решила поступать в Яр, где влияние дяди будет минимальным. По той же причине я не пошла работать к нему. Хочу добиться всего сама и понять, чего стою как специалист, а у дяди меня будут опекать и сдувать пылинки. В таких условиях невозможно закалиться молодому специалисту, а я не хочу быть неженкой». «Похвальное желание», — поддержал я девушку. «Сыграем в горячо-холодно?» — неожиданно предложила София, посмотрев мне в глаза. «Я веду». Я осмотрелся по сторонам, пытаясь придумать, какой предмет могла загадать девушка. «Холодно», — ответила она, прокомментировав мой взгляд. Но стоило мне обернуться на голос, прозвучала фраза «Горячо». Я шагнул навстречу, оказавшись буквально в паре сантиметров от девушки. «Очень горячо», — едва слышно прошептала она, а затем поцеловала меня. Я почувствовал прикосновение ее губ и на мгновение забыл обо всем на свете, даже о том, что нужно дышать. Мы стояли на лоджии совершенно одни и целовались, не заботясь о том, что нас могут застать гости. А с неба срывались снежинки и кружились вокруг нас, подгоняемые ветром. «Классно целуешься, Ник». Девушка наградила меня смущенной улыбкой, а затем поспешила скрыться в доме, оставив меня в полной растерянности.